и выходит, что движется он на юг, а приходит на север. Или, как говорится, быстро мчится конь, но все дальше и дальше уходит он от цели. Что же касается Хуанчжу, то хотя разъяснения его и тщательны, и подробны, но он иногда впадает в многословие. И то он следует в своих толкованиях Джен Кан Чену, то, наоборот, противоречит ему. Это уже, как говорится, лиса умирает, но не тянется к своей норе. И лишь толкование Джен Кан Чена объемлют предмет всесторонне. Они обильны ссылками и отличаются тщательностью исследований. И на протяжении веков комментарий Джен Кан Чена является непременным предметом изучения для тех, кто интересуется историей обрядов и этикета. Мне кажется, что из всех комментариев толкования Джен Кан Чена по своим достоинствам до сих пор остаются непревзойденными. Вот то немногое, что мне известно об этом, — сказала в заключении Гуй Чэнь. — Да, — одобрительно кивнула головой Тин-Тин. — В ваших высказываниях я действительно вижу самостоятельные и глубокие мысли ученого человека. Вижу подлинное влияние ученой семьи и охотно признаю себя покоренной. С этими словами она сама налила две чашки чаю и поднесла их гостям. Гун Чэнь пила чай и размышляла о том, что Тин-Тин с ее познаниями вряд ли можно поставить в затруднение каноническими книгами. Но она живет в заморском государстве, рассуждала про себя Гуй Чэнь, и, вероятно, не очень хорошо знает историю нашей страны, а если и знакома с нею немного, то вряд ли разбирается в запутанном вопросе, связанном с названием династии и годами их правления. Испытаю-ка я ее в этом. Но о дальнейшем повествует следующая глава. Глава 53. В беседе о минувших царствах вопрос сложнейший в двух словах раскрыт, и годы правивших династий написаны единым взмахом кисти. Гуй Чэнь хотела в свою очередь испытать Тин-Тин, но, убедившись, что познания этой девушки далеко не обычные и что на таких вещах, как канонические книги, ее не поймаешь, решила, что лучше всего задать ей вопросы, связанные с историей Поднебесной империи. «Мне тоже хотелось бы обратиться к вам с одним вопросом», — начала Гуй Чэнь. «Это из области истории. Видите ли, династийные истории и исторические анналы вашей уважаемой страны, которые составляются, конечно, подобие наших, распространяются в очень ограниченном количестве. Их нелегко найти, и нам трудно с ними ознакомиться, тогда как исторические анналы нашей страны имеются повсюду, и вам, при ваших обширных знаниях и большой начитанности, они, конечно, хорошо известны. И у вас, наверное, сложилось свое мнение о том, сколько лет насчитывает наша история со времен Паньгу до наших дней. Ведь по этому поводу у наших предшественников были самые различные суждения». На этот вопрос Тин-Тин дала обстоятельный ответ, в котором она, ссылаясь на различные династийные истории и исторические анналы, показала свою осведомленность. И Гуй Чэнь убедилась в том, что она разбирается в истории ничуть не хуже, чем в канонических книгах. Но Гуй Чэнь не захотелось ограничиваться одним вопросом. В нашей истории есть период, мимо которого люди проходят, не совсем представляя себе, что это такое. Это период южных и северных династий. Попробуй-ка испытать ее знания еще и на этом. Рассудила про себя Гуй Чэнь. «В нашей истории, — обратилась она к Тин-Тин, — были такие периоды, как 6 династий, 5 царств, период южных и северных династий. Хотелось бы услышать ваше пояснение о том, как в вашей стране различают эти периоды». Тин-Тин ответила на этот вопрос, подробно рассказав о том, почему эти династии так называются, когда и кем они были основаны, когда и в связи с чем прекратили свое существование. Затем в разговор вмешалась Жохуа. «Вы только что изволили заметить, — обратилась она к Тин-Тин, — что всю историю, начиная с династий Ся и Шан и вплоть до наших дней, можно точно проследить по годам. Может быть, вы помните даже года правления, имена всех государей?» «Что это она вдруг вздумала задавать ей такой вопрос?» — недоумевала про себя Гуйчень. «Это уж чересчур». Однако Тин-Тин и этот вопрос ничуть не смутил. «Хотя я и помню, — ответила она, — но боюсь, что могу сбиться, если начну устно перечислять по памяти. Мне было бы легче записать все это. Вы не возражаете?»